Глядя на свою несгибаемую супругу, Павел тоже разучился кланяться, приветствуя людей не кивком головы, а, напротив, запрокидывая голову назад, так что виделись его широкие ноздри, дышащие гневом. Он уговаривал Потемкина, чтобы Андрею Разумовскому дали чин генерал-майора, и Потемкин дал. Но об этом прежде вас просила его сестрица Наталья Кирилловна. В это время, на свою же беду, при дворе появился князь Петр Голицын, прославленный сражением с Пугачевым. Молодой генерал был скромен, образован, женат, имел детей. Голицын был очень хорош собою, и Екатерина, однажды, не удержавшись при всех, выразила свое восхищение. «А каков князь Петр! Прямо куколка!» Громыхнул стул, резко отодвинутый. Это удалился фаворит. Придворные сразу же начали шептаться. «Вот и конец Голиафу сему. Теперь перемены будут. Ну и пущай, князь Петр, не все одноглазому лакомится». Потемкин велел заложить лошадей. В кривизне переулков обнаружил он сладкое прибежище своей юности, домишко, где когда-то проживал коломенский выжига Матвей Жуликов. «Стой!» — велел кучеру и остался здесь. С выжигой он расцеловался в губы, они поплакали. «Эх, Гришка, студент! Величать-то тебя ныне как! Без величания хорош! Вон, вижу, бочку-то старую! Зачерпни-ка, друг сердешный, как в былые хорошие времена, капустки кисленькой, вина ставь, говорить станем». Одряхлел выжига, но водку глотал исправно. Однако он шибко печалился, что вконец обнищал. Сейчас не как раньше. Тогда и бари щедрее были. Мундиров да кафтанов спокойников своих не жалели. Принесут мне, на, жарь. Я и жарю в свое довольство. А теперь, Гришка, сами норовят по золоту содрать, чтоб другой не поживился. Потемкин смахнул с головы парик, сказал: «Матяша, верь, и дал бы, да с чего? По 75 тысяч в год из казны забираю, а долгов уже на 200 тысяч наскреб. Вот и считай сам, где тут деньгам быть? Да что деньги, вздор, а люди — все. Че рот-то открыл? Подцепи-ка еще капустки из бочки». Они выпили, громко жевали капусту. «Жарь духовку свою», — велел Потемкин. Он сбросил с плеч тяжелый кафтан, обшитый золотом. Оторвал с нагрудья бриллиантовые пуговицы, даренные Екатериной. Швырнул одежду поверх железа до красна раскаленного. «Жги! Че там жалеть-то? Все дерьмо!» Смрад пошел по лачуге, хоть беги. «Будто не кафтан, а меня жарит. Наливай!» Золото и бриллианты горкой лежали на столе, промеж бутылок да мисок с капустой, пересыпанной клюквой. «Бери все», — сказал Потемкин другу младости. «Гришка, да ведь спьяна ты, одумайся. Твое забирай», — отвечал фаворит. Вернулся в карету пьян-распьян, хватался ручищами за доски заборов, весь черный от копоти, напугал кучера. «Эка вас, Господи! Ваш сясь, никак пограбили? Должок другу вернул. Езжай, не вырони меня». Утром, когда пробудился, Москва гудела встревоженная. На рассвете дрались на шпагах князь Голицын и Петр Шепелев, который коварным выпадом и заколол куколку насмерть. Убийца не замедлил навестить Потемкина. «Ваше сиятельство», — сказал Шепелев с подобострастием, — «не токмо я, но и персоны важные приметили, что внимание особы нам близкой, к петуху сему неприятно вам было, за услугу мною оказанную извольте руку племянницы вашенькой». Григорий Александрович спустил его с лестницы. «Убирайся, скнипа, иначе велю собаками разорвать». Панин позвал его к ужину, где были и послы иноземные. Оглядев их, Никита Иванович сказал, табакеркой играя: «Из Америки слухи военные. Англичане тамошние расхотели быть королевскими. Чую, в скорости Петербург обзаведется новым посланником заокеанским. А эти фермеры, я слыхивал, чай лакают из блюдечек, по углам через палец сморкаются». Корберон в тот вечер записал: «У графа Панина была княгиня Дашкова. Она не терпит нас, французов, зато исполнена любви к англичанам. Скоро она отъезжает в Ирландию, где и останется с сыном, воспитание которого поручает знаменитому философу Юму». Потемкин спросил у посла Англии: «Так ли уж плохи ваши дела в Америке?» «Об этом предмете мой король подробно извещает императрицу вашу, прося предоставить ему для войны в Америке русскую армию, кстати, освободившуюся после войны с турками. Георг III обещает платить Екатерине золотыми гинеями». «Вам, милорд, — обозлился Потемкин, — не хватит Голконды в Индии, чтобы за кровь русских солдат расплатиться». В поединке с самозванкой Екатерина понесла поражение. Теперь ей еще более хотелось знать, кто же она такая. Фельдмаршал Голицын, получив от императрицы новые инструкции, навестил в камере Даманского: «Государыня велела мне объявить, что она не враг вашему счастью. Вам предоставлено право свободы. Вы можете венчаться согласно обычаям любой веры. Казна России берет на себя все свадебные расходы, и вы получите богатое приданое от нашей императрицы». «О, как она милосердна! — воскликнул Даманский. — Не спешите! — притушил его радость Голицын. — Вы должны пройти к своей госпоже, и пусть она честно признается перед вами, кто она такая, откуда родом и прочее». Даманский беседовал с Таракановой по-итальянски. Через дверь было слышно, как она плачет, упрекая его в чем-то, потом громко вскрикнула, и Даманский выскочил из камеры. «Она утверждает, что сказала вам правду». «Так кто же она такая?» — рассвирепел Голицын. «Дочь покойной Елизаветы и Разумовского». Тараканова просила священника православного, но со знанием немецкого языка. Такого ей представили. Перед ним она каялась во многих грехах и любострастии, но своего подлинного имени так и не открыла. А в декабре умерла. Самозванка покоилась на плоской доске, еще не убранная к погребению, с широко открытыми глазами. Растопырив два пальца, князь Голицын аккуратно закрыл их. Бездонное, как океан, великое молчание истории. В декабре двор длиннейшими караванами покинул Москву, устремившись в столицу. До нового 1776 года оставались считанные дни. Морозище лютовал страшный. Лошади закурчавились от обильного инея. Дорога занимала 5 дней и 10 часов. От старой столицы до новой было 735 верст. Аккуратные дощечки с номерами отмечали каждую версту. В конце поезда скромно катились Безбородко и Заводовский, а пьяный кучер из Хохлов часто задевал боками воска верстовые столбы. «Понатыкали столбив, еще и не проехать человеку.